Марьяна. Если быть до конца откровенным, то Марьяна была до сих пор пьяна. Но это не было минусом. Это был огромный плюс. Это немного примеряло ее с действительностью. Когда ей полгода назад позвонила Ася, помощница ее бывшего мужа, она не удивилась. После развода, видимо, чувствуя свою вину, Гарик пытался почаще подкидывать ей работу. Здесь же был озвучен гонорар, который ей пока еще никогда не платили, а также новость, что принята она без проб. Единственное условие – сценарий немного недописан, поэтому необходимо подписать договор сейчас, а сценарий получите в Крыму непосредственно перед съемками. Конечно, случай не рядовой, но никакой подставы от этого когда-то родного человека она не ожидала. Контракт подписала, деньги получила и потратила. Но приехав на съемки и прочитав сценарий, она провалилась в пустоту. Сказать, что она была ошарашена, ничего не сказать. Но дороги назад уже не было. Поэтому Марьяна выбрала единственный, как ей казалось, верный путь. Она запила. Сегодня был уже 14-й день ее запоя. И только благодаря ему она не сошла с ума, снимаясь в этом. Посередине площадки стоял большой круглый стол. На нем стояли 7 бокалов и огромное серебряное блюдо, наполненное разными кондитерскими шедеврами. Это и эклеры с разными вкусами, суфле и безе, тирамису и макарони. Ну и, конечно, корзиночки, наполненные взбитыми сливками и различными ягодами. В серебряном ведерке охлаждалось шампанское. Все как в лучших домах, все как тогда. Вокруг стола было все уставлено орхидеями. Они были везде – на полу, на комоде и даже прикреплены к стенам. Именно с того злополучного дня Марьяна терпеть не могла цветочный запах, тем более запах орхидей. Для нее навеки теперь это был запах крови, запах убийства, запах смерти, запах боли. «Вера!» – прокричал Сашенька Озеров актрисе Вере Руклан, которая уже сидела за столом в красивом вечернем платье и была жутко похожа на Марьяну. «Ты сценарий читала?» «Да, врешь. Если бы читала, то ты бы знала, что за столом ты не сидишь. Ты плохо себя чувствуешь. Сядь в кресло-качалку и укройся пледом». Крымское вино, которое еще не выветрилось в голове Марьяны, заставило ее повернуться в сторону, где предположительно сидело начальство. Но из-за софитов их не было видно, и крикнуть: «Нет, в сценарии ошибка! Слышите меня, товарищ сценарист?» Перешла на крик Марьяна. «Она не была больна! У нее нормальное женское состояние!» «Марьяна, помолчи!» Поморщился Сашенька Озеров. «Ты садишься сюда. Вася Свобода, ты рядом со своей женой. Помни, что ты ее очень сильно любишь. И старайся в кадре чаще и с обожанием смотреть на нее». «Боже, какая чушь!» Прошептала Марьяна и опять крикнула в темноту. «Там обожанием и не пахло. Привычка, да и только». «Марьяна, что ты несешь?» Взорвался режиссер. «Он потом допьет ее яд, как Ромео. Ты думаешь, это привычка? А кто тебе сказал, что он допьет ее яд?» Глядя режиссеру прямо в глаза, с обреченной злостью процедила она сквозь зубы. И так стала хохотать, что мурашки пробежали по спине у Озерова. «Я вот тоже думаю», — решил влезть в разговор Вася Свобода. «Зачем мне пить ее яд? Я лучше потом найду убийцу и всем отомщу». «Дебил!» — прервав свой хохот, процедила Марьяна, как будто плюнула ему в лицо. «Значит так, на площадке только я знаю, что лучше», — прокричал Сашенька Озеров. Да так, что даже ямочки на его щечках стали угрожающими, и все замолчали. «Все свои слова запомнили? 4 мужчины и 3 женщины сидят за столом, одна рядом в кресле-качалке. И у вас у всех приподнятое настроение. Вы в предвкушении игры, вам всем хочется пощекотать нервы. Стол крутится, на столе кроме бокалов ничего. Так, Женя, где у нас декоратор сцены? Откуда там блюдо с пирожными и шампанское? Во-первых, блюдо с пирожными должно стоять на столике рядом с героиней Веры, возле кресла-качалки. Шампанское тоже туда убери. На столе более ничего. Мы же все обговаривали. Почему сегодня все как сонные мухи? Командуй давай. Не можешь организовать процесс? Тогда сама носи реквизит. Посторонним казалось, что режиссер рассержен и вот-вот взорвется. Но это была игра, в которую обычно играли двое. Сашенька Озеров орал и возмущался, а Женечка огрызалась, заводя его еще больше. Бывало, к концу съемочного дня они так входили в раж, что люди думали, все, больше они не помирятся никогда. Но наступал вечер, и они, уже простив друг другу все, вместе пили вино за ужином. Но сегодня почему-то все пошло не так. Игра шла в одни ворота. Женя отказалась подыгрывать Сашеньке, а молча и беспрекословно выполняла то, что он просил. Подойдя к столу, чтобы убрать ведерко с шампанским, она, неудачно повернувшись, задела рукой стол, и два бокала с треском и звоном разбились. «Вот корова рукожопая!» – сказала Марьяна. Женя же, которая по жизни была железной леди, расплакалась. Вера Руклан вскочила с кресла и бросилась ее утешать. Больше от удивления, чем от жалости. Ведь Женя никогда не плачет, огрызается, злится, перечит, тянет воз под названием «съемка», но не плачет. «Подумаешь, бокалы! Было бы из-за чего! Найдем другие или склеим!» «Я один раз разбила огромную вазу, метр в высоту. Мне сказали, или такую же покупай, или плати 50 тысяч рублей. Я тогда неделю по ночам в пазлы играла, так что обращайся, я опытная». Но Женечка не оценила юмор, даже не посмотрев на Веру, дернув плечом, отбросила ее руку. Озеров тоже понял, что сегодня он переборщил и решил сгладить обстановку. «А ты знаешь, Жень, все, что не делается, все к лучшему. Мне вот сейчас идея пришла. А давай мы поставим чашки. И пить они будут из них. Это более интригующе, чем бокалы. В них не видно, что внутри. Пошли кого-нибудь. Попробуем с чашками». Все это он говорил с таким энтузиазмом, что Женя перестала плакать и улыбнулась. А следующие слова режиссера ее просто подняли и понесли выполнять поручение. «Ты, как всегда, моя муза. Только ты наталкиваешь меня на лучшие режиссерские решения». Марьяна решила воспользоваться паузой и позлить этих богатых и испуганных людей, что сейчас сидели по ту сторону софитов. «Эй, вы там, в темноте, вы знаете, чем закончится сериал?» Ответила ей тишина. Только веник уборщицы, собирающей осколки, скребся об пол. «Ребята, я вас спрашиваю», – допытывалась Марьяна. «Мне ведь тоже интересно, кто? Хоть у меня есть свои предположения. Может, мне поделиться ими с вашим сценаристом?» «Все, закончили балаган», – прокричал на всю площадку Озеров. «Женя все организовала. Начинаем съемку». Загудели камеры, забегали помощники. Началась съемка эпизода. И вот на первом, но таком удачном дубле, когда после нескольких реплик друзья прокрутили стол, на него запрыгнула огромная красивая рыжая кошка и, усевшись посередине стола, громко мяукнула. «Стоп! Откуда этот монстр на площадке?» – закричал Озеров. «Женя, что опять происходит?» – начал переходить на визг режиссер. «Никто ни за что не отвечает, никто ничего не контролирует. Заметьте, это не котенок, не маленькая кошка, это кота-монстр. Объясните мне, как он прошел на площадку? Он что, по пути ногтями перерезал горло охранникам?» Женя выбежала и схватила со стола кота, бормоча себе под нос. «Ну да, Женя опять виновата. Женя за все в ответе. Не охрана, не реквизитор, а именно Женя. Пойдем, мой хороший». Взяв кота на руки, ушла с площадки. «Начинаем с того момента, как остановились. Да снимем эпизод до конца», – прокомандовал режиссер, и опять все заработало, загудело, и продолжилась съемка. Марьяна понимала, почему Сашенька решил продолжить съемку. Он хороший режиссер. Он хотел посмотреть, как она будет играть смерть, как она будет умирать. Марьяна же была в себе уверена на 100%. Она – актриса с большой буквы. А начинающийся Бадун ей даже поможет в этом. По сценарию ее героиня пьет первой, хотя в жизни было не так, автоматически отметила про себя она. Ее реплика – она берет кружку, глотает из нее воду. Странный какой-то привкус у воды. Только и успела подумать Марьяна и начала умирать.